Глава 7. Необходимо перебираться в замок. Интерлюдия. Отдел тайной канцелярии, возглавляемый графом Нимским, даже несмотря на недавние усиления, все равно не справлялся с поставленными задачами, которых возникало все больше и больше. Его людям прямо здесь и сейчас требовалось найти Шумского, проследить за Зорданом, изловить колдуна, практикующего запретные заклинания, и при этом суметь уберечь Алтона, невероятным образом получившего титул графа магии и ставшего владельцем загадочного замка Громовских. А кроме того, все еще не раскрытыми оставались покушения на сотрудников Академии. И убийство, произошедшее в ту ночь, когда Алтон отправлялся к древнему замку. После недавнего разговора с профессором Этманом, Нимский выяснил, что колдун, использующий кровь умирающих одаренных, также заинтересовался Алтоном и искал с ним встречи. Мотивы преступного мага были пока не совсем ясны, но сотрудники тайной канцелярии уже разрабатывали план захвата злодея с интересующим того парнем в качестве приманки. А ведь новоявленный граф магии может запросто послать нас вместе со всеми планами по известному адресу. Он раньше не отличался особой сговорчивостью, а теперь и подавно. Хорошо, если сам захочет изловить опасного колдуна, ведь от рук негодяя могла пострадать его барина. После обеда Нимский засел в кабинете, просматривая отчеты по всем направлениям. Даже из дворца прислали сообщение о вызвавшем переполох проникновения Алтона с ректором в Королевский сад и о приеме их лично монархом. Что не менее удивительно, после высочайшей аудиенции студента отправили вначале к портному, а затем к учителю танцев. Из дворца оба посетителя выехали в королевской карете в сопровождении личной стражи Урдена I. Еще одна деталь. После их отъезда в саду удвоили охрану. Выслушав накануне претензии руководства, граф решил активировать спящих агентов во дворце. Когда-то он помог этим людям устроиться на службу королевскими стражниками, горничными, кухонными работниками. И вот теперь под предлогом усиления безопасности Урдена I велел докладывать обо всех странностях во дворце и появлявшихся там гостях. Попасть в сад, минуя охрану? На территории дворца по всему контуру установлены мощные артефакты. Неужели ректор придумал что-то новенькое? Или это Алтон обнаружил в замке Громовских неизвестный артефакт? Тогда он полный дурак, если решился его показать. Нет, это тупиковая версия. Новоиспеченный Громовский не похож на дурака, а уже ректор тем более. «К вам, виконт Парнамский!» — доложил помощник, прерывая размышления начальника. «Пусть зайдет!» — пригласил хозяин кабинета. «Добрый день, граф!» — поздоровался вошедший. «Добрый ли?» — хмыкнул Нимский. «Присаживайся, виконт. Надеюсь, ты принес хорошие вести?» Гость расположился в кресле, выдержав небольшую паузу, он заговорил, четко выговаривая каждое слово. На меня снова выходил Шумский. Угрожал расправой, если мои люди не прекратят за ним следить. — И что ты ему ответил? — поднял бровь хозяин. — Поклялся, что мои тут ни при чем. Думаю, он спутал их с вашими парнями. Виконт, если бы мои взяли след Шумского, я бы знал. В В кабинете на несколько секунд воцарилось молчание. Оба собеседника внимательно изучали друг друга. «Но кто-то ведь за ним следит?» — первым заговорил гость. «Вряд ли граф страдает манией преследования». «Согласен. И мне бы самому тоже хотелось встретиться с этими людьми и выяснить, что они нарыли». «Постараюсь найти выход на них», — пообещал Парнамский. А еще Шумский задал интересный вопрос. «Известно ли мне о некоем волшебнике Зордане?» «Имя я слышал впервые. Уже после этой неприятной встречи мне рассказали, что названный маг — человек Леоновского». «Ты в курсе?» «Я тоже узнал о нем вчера. Алтон столкнулся с Зорданом на входе в имение Громовских и чуть не погиб. Чародей оказался не ниже 10-го ранга. Новоспеченный Громовский подозревает в нем чужака из другого мира с кровожадными планами относительно Меригии». «Неужели 10-й ранг?» — переспросил Виконт. «Возможно, и выше», — кивнул Нимский. «Спросишь, как Алтон сумел выжить?» «Отвечу. Наш парень — маг пустоты, при этом еще чертовски везучий. Представляешь, прямо в момент их столкновения там появился энергозверь и напал на Зордана. Алтон воспользовался отвлекающим моментом и проскочил через арку, которая других не пропускала». Информация была настолько невероятной, что гостю понадобилось некоторое время, чтобы ее переварить. «Я, конечно, подозревал, что Горец — непростой парень, но не до такой степени». «Знаешь, что он теперь граф?» — огорошил новым вопросом Нимский. «Как?» — опешил Виконт. «И не просто граф, а граф магии. Я вообще считал, что этот титул выдуман для детских сказок». «Подробности, как везунчику удалось столь возвыситься, не знаю, сам в шоке». В это время вошел помощник, положил на стол лист бумаги и кратко доложил: «Срочные новости из Академии». Нимский схватил сообщение и быстро прочитал. «Час от часу не легче. Представляешь, сынок графа Ямского додумался организовать нападение на невесту Алтона, за что был сразу же исключен из Академии и отправлен в столичный особняк папаши. Жених в это время как раз отсутствовал. Девушка не пострадала?» «Надеюсь на это», — пробормотал граф. «Полагаю, если бы с ней произошло что-то серьезное». Алтон после возвращения в Академию уже штурмовал бы особняк Ямских. «Думаю, ты прав». «Вернемся к Шумскому», — переключился в последних новостей Снимский. «Где ты его видел?» Парнамский кратко рассказал об их встрече и в конце добавил: «После того, как я категорически отверг все обвинения, он даже предложил мне работу на Драунского, представляешь? Наверняка в курсе твоих неладов с маркизом, вот и решил этим воспользоваться. Что ты ответил?» «Сказал, что теперь работаю только на себя». «А вот это зря. Если бы...» «Давай уж закроем эту тему. Шумский силен и наверняка сумеет подстраховаться от любых неприятностей с моей стороны». «Наверное, ты прав», — подумав, ответил Нимский. «Кстати, о работе. Я хотел бы тебя нанять вместе с бойцами. Дел сейчас много, а людей кот наплакал. Могу включить в штат или вообще обойтись без оформления бумаг. Как сам посчитаешь нужным». «А какие задачи?» — осторожно спросил Виконт, стараясь не выказывать собственной заинтересованности. «Наблюдение, слежка, сбор информации. Опять же, при встрече с Шумским сможешь сразу арестовать негодяя. Против него у меня не хватит силенок. Хотя бы подашь знак. Ладно, я подумаю. Парнамский не спешил соглашаться, хотя леди Элира прямо советовала сблизиться с тайной канцелярией. Ведь одно дело сообщать незначительные новости, которые узнал при сообщении с тем же Нимским, и совсем другое докладывать о каждом шаге начальства и сослуживцев. К слежке виконт готов не был. Думай сколько угодно, но в одном деле помочь я тебе все равно попрошу. Скоро в столице появится крайне опасный колдун, которого необходимо сразу же изловить или уничтожить. Этот гад использует магию крови умирающих волшебников. Еще молодежь такой гадости обучает. — Что нужно делать? — не раздумывая спросил Парнамский. Почему в сутках не 40 и не 50 часов? Солнце уже миновало наивысшую точку, а я не сделал и трети запланированных на сегодня дел. Хорошо, хоть мы с Ургасом без приключений добрались в особняк, но там нас сразу встревожили неприятные вести о привидениях. Один из них пропал, и, судя по исчезнувшей привязке к алтарю, либо был окончательно развеян, либо перепривязан к иному источнику. Картиз после краткого приветствия посоветовал сразу переговорить с дедом Ялгуса, а сам отлучился отправить послание желавшего встретиться со мной купцу и жившей неподалеку Атиме. Глава здешних привидений, граф Имлад Керлинский, проявился, стоило покинуть комнату баронета. Выглядел он крайне взволнованным. — Здравствуй, Алтон. Смотрю, ты сильно вырос с нашей прошлой встречи. — Вам, наверное, виднее, но вроде остался таким же. — Я не про внешние данные. Ты стал гораздо сильнее, а еще, если не ошибаюсь, это печать графа магии. В голосе мне послышалась скрытая надежда. — Да, ректор говорил мне о ней. — Вот это удача! — радостно воскликнул он. — Удача? Не мог понять, что так обрадовал собеседника. — Дело в том, что 2 часа назад мой племянник покинул имение, а в скорости исчезла его привязка. Собирался уже просить Кортиса идти его искать, но тут появился ты. — Поможешь? — Куда он отправился? К той самой Иве, возле которой убили Дрэга. Моя дочь туда уже летала, но не обнаружила никаких следов Шаргала. А зачем он покинул поместье? После недавнего нападения мы патрулируем ближайшие окрестности, чтобы заранее знать о врагах. И где теперь искать твоего племянника? Твоя помощь будет заключаться не в том, чтобы его найти, а в том, чтобы призвать, если он еще не развеялся. Что для этого потребуется? Мне принести вассальную клятву, тебе ее принять, — кратко изложил граф. Ялгус рассказал, что ты приглашал нас в род, верно? Верно. Только я не понял, мы же с вами теперь одного титула, какая вассальная клятва? Был крайне удивлен предложением Керлинского. Ты не прав, Алтон. Граф магии гораздо выше светского графа. Или тебя не устраивает, что мы не совсем живые? Да меня все устраивает, просто пока не успел осознать себя вельможей, к тому же магическим. Ладно, с этим буду разбираться потом. Сейчас главное успеть вернуть Шаргада. Дед Ялгаса рассказал об особенностях принятия в рот и произнес клятву. Я ее принял, повторив нужные слова, и сразу почувствовал прилив свежих сил. Меня словно наполнили магией в районе груди, и эта мощь приятно растеклась по всему телу. Теперь нужно провести ритуал призыва. Пойдемте к алтарю. Мы отправились в комнату на втором этаже и подошли к зеленому камню. Положите, пожалуйста, руки на алтарь, ваше сиятельство. Чуть не выругался, услышав почтительное обращение своего титулованного вассала, но его просьбу выполнил. Мысленно прикажите Шаргаду явиться пред ваши очи, продолжил граф. Сделал все, что нужно, и в следующую секунду привидение оказалось рядом. Племянник графа был связан полупрозрачными веревками. «Получилось!» — не сдержался я. «Кто это тебе так?» Шаргат был очень слаб, однако на вопрос ответить смог. «Он не назвал своего имени, господин. Этот тип точно не из нашего мира». «Ваше сиятельство, племянник пока очень слаб. Дайте нам полчаса времени, и мы приведем его в порядок», — попросил Кирлинский. Когда поднялся на третий этаж, нашел там учителя и вернувшегося Кортиса. «Закончили?» — спросил баронет. «Слава Варду! Шаргат выжил. А вот тот, кто его выкрал, меня сильно раздражает, поскольку пока я вряд ли могу с ним справиться». «Зордан?» — уточнил наставник. «Скорее всего. Подробности узнаем чуть позже. Племянник графа сильно пострадал. Сейчас его приводят в норму». «Значит, чужак взялся за тебя серьезно», — протяжно вымолвил Ургас. «Согласен, поэтому нужно принимать меры. Он начнет охотиться за всеми, кто мне дорог». «Предлагаешь нам забиться в угол и ждать, когда он сам себе шею свернет?» Кортис был настроен решительно. «Если гаду не помочь, сам он вряд ли справится. Но сначала надо обезопасить тылы. Да и совсем неплохо перебраться в более надежную базу, где мы будем строить свои планы». «Имеешь в виду древний замок?» — спросил баронет. «Лучшего места не найти». «Алтон верно говорит», — поддержал учитель. «Ты действительно решил взвалить на свои плечи восстановление рода?» Кортис усмехнулся. «Всего я и сам не знаю, но есть парочка тайн, которыми я поделюсь только с теми, кто станет частью Громовских». «Заманчивое предложение. К тому же наверняка эти тайны из ряда смертельно опасных. Или я не прав?» «У меня, к сожалению, других не бывает, Кортис. Знаешь, я готов рискнуть и стать частью рода, но при одном условии. Слушаю тебя. Если выдашь мне привилегию не называть тебя на «вы» и не добавлять каждый раз «ваше сиятельство». Издеваешься, да? Меня самого корежит от этого высокопарного официоза. Только из уважения к графу не стал его перебивать, тем более не был уверен, что при другом обращении сработает привязка. А ты как был, так и останешься моим учителем по рукопашке и владению оружием. И тогда большой вопрос, кто кого должен называть на «вы». Хорошо, тогда давай не будем откладывать. Кортис произнес клятву, я ее принял, за ним Ургас, тоже одаривший меня толикой силы. Тут уж не удержался. «Наставник, а почему я ощутил прилив энергии после твоей клятвы?» «И ты тоже?» — удивленно произнес он. «Странно. Наверное, этому способствует магический титул. Обязательно посмотрю в библиотеке». Неожиданно над головой раздались раскаты грома. Это при том, что несколько минут назад На небе не было ни облачка. А следом сразу задергалась привязка Ялгуса, и я, создав короткий портал, перенесся к нему. Действовать пришлось мгновенно. Активировал на максимум имеющиеся щиты и соорудил еще один дополнительный, запустив в трех неизвестных магов воздушную волну. Они отступили всего на шаг. Я успел ударить молнией. Только потом осмотрелся. Видел рядом с Ялгусом его мать и Атиму, зажимавшую рану, и троих незнакомцев, напавших на амазонку. «Вот ты-то нам и нужен», — обрадовался самый плотный из них. «Выяснять, зачем, не стал. Сразу использовал максимальное заклятие, на которое был способен. И цепь пустоты принялась долбить врагов. Их изрядно потрепало, но не убило. «Тебе конец!» — раздался голос сзади. Даже обернуться не успел. Почувствовал резкую боль, словно мою руку опустили в кипяток, а затем моментальное опустошение переполненного энергией организма. С трудом нашел силы обернуться, чтобы увидеть, как задымился подкравшийся со стороны противник. Его лицо исказило злобной гримасой, а в следующее мгновение он уже исчез, как и те трое, что отвлекали внимание. Пошатываясь, подошел к Атиме и задействовал руну исцеления. Ей стало чуть легче, кровь из раны остановилась. Прибежали баронет и наставник, а также проявились несколько провидений. — Кто это был? — спросил Кортис. Оргас задал другой вопрос. — Зордан? — Думаю, и тут без него не обошлось, — произнес я. Хотя появиться сам он постеснялся. «Магия заклинаний очень похожа на то, что было возле арки», — подтвердил мои догадки Ялгус. «Значит, нам всем действительно пора перебираться в замок», — проговорил учитель. «Силы слишком неравные. Особенно, если Зордан подключит к делу силы герцога Леоновского». Не без помощи баронета вернулся в поместье. Став моими вассалами, привидения поделились своей энергией, и я подлечил руны исцеления обожженную руку. Скоро на мне, как на собаке, все заживать будет, а точнее, гораздо быстрее. Но близких это не спасет. Еще бы хватило времени на учебу, надо будет насесть на своих ночных учителей, чтобы спуску мне не давали. Где бы еще найти приборчик, который бы мое время растягивал, превращая минуты в часы? В дом заходить не стал, поскольку минут через 20 собирался отправиться в обратный путь. К вечеру нам с Бариной предстояло прибыть во дворец и встретиться с ее родителями. Надеюсь, мы с ними поладим. А если нет? Так, Платон Громов. Не стоит накручивать себя заранее. Какие родители будут против того, чтобы дочь вышла замуж за графа? Они же еще не знают, что этого графа многие хотят на ноль помножить. Пока Ургас, Кортис и Атима активно обсуждали случившееся, сидел тихо на краю скамейки, размышляя о своем. Впервые за все время пребывания в Мериге я не почувствовал надвигающейся опасности, пока не получил удар в спину. Выходит, враг шарахнул заклятием, выскакивая из портала. Обязательно спрошу у опасника. Хорошо, что сработал подарок единорога, ведь сволочи наверняка разгадали его секрет и попытались сначала истощить мои силы. Вовремя я начал собирать рот. Энергии появилось столько, а иначе уловка врага могла сработать. «Ваше сиятельство, к нам направляется Дрэк. Прикажете уничтожить?» Возле нашей скамейки проявилось одно из привидений, оставшееся дежурить за забором. «Не стоит. Это ко мне». «Дрэк?» — возмутилась находившаяся рядом мать Ялгуса. «Не все дреги одинаково вредны», — произнес я. «Кортис, можешь его встретить? Это наверняка твой знакомый купец».